Я удивленно изогнул бровь, услышав, с какой легкостью гостья перешла на «ты», но решил не заострять на этом внимание. Давненько со мной живые не фамильярничали, тем более женского пола. Но если разбойник вызовет меня на поединок, то я ни в коем случае не должен пользоваться магией. С неохотой принялся я в толковой девушке основы кодекса некромантов. Это будет нечестно. Мне все равно, что отнять у несмышленого малыша игрушку, пользуясь силой взрослого. Но если разбойник нападет на меня из-под тишка, то тем самым он покажет, что правила честного боя созданы не для него. Следовательно, и я не обязан их соблюдать по отношению к разбойнику в этом поединке. Другими словами, колдовством ты воспользуешься. Поморщившись, перебила меня Таша. «Да», — кивнул я, — «только, наверное, постараюсь не убивать неразумного. Ну, чтобы потом не получить судебного разбирательства. Пока святой инквизиции докажешь, что имел полное право так поступить, словом, кучу времени потеряешь». Девушка молча смотрела на меня с непонятным выражением непроницаемых синих глаз, будто хотела меня еще о чем-то спросить, но стеснялась. Когда пауза затянулась до неприличия, я улыбнулся и задал самый волнующий меня вопрос. «А почему, собственно, ты об этом меня расспрашиваешь? Неужели собираешь сведения о жизни некромантов?» «Не думал, что подобная тема может заинтересовать молодую симпатичную девушку». Таша на миг скривилась, словно от сильной боли, но тут же вновь вернула на лицо равнодушную маску. Но этой секунды потери самообладания мне вполне хватило, чтобы разглядеть на дне зрачков девушки настоящее отчаяние. Чем дальше, тем все занимательнее. Сдается, Таша ко мне явилась далеко не по доброй воле. Я хотела, запинаясь, начала собеседница, замолчала и неожиданно сгорбилась, спрятав лицо в ладонях. Я не вмешивался, терпеливо дожидаясь продолжения. Давно прошли те времена, когда жалобные вздохи могли вывести меня из состояния равновесия. Да и потом, не доверяю я как-то подобным тщательно разыгранным спектаклям. «Моей жизни угрожают», — наконец глухо призналась Таша, следя за моей реакцией через растопыренные пальцы. «Ну вот как?» — с вежливым безразличием переспросил я. «Сочувствую». Глаза девушки яростно и зло блеснули, и она напряженно выпрямилась в кресле, одарив меня полным ненависти взглядом. Я ответил отстраненной улыбкой, заставив собеседницу побледнеть от тщательно сдерживаемого бешенства. «Замечательно! А какой реакции она от меня ожидала? Что я, прельстившись ее фигуркой и смазливым личиком, схвачу меч и побегу убивать неведомых обидчиков? Милая девочка, я не был бы некромантом, если бы с малых лет не научился ставить разум превыше сиюминутных порывов и телесных желаний. Естественно, вслух я ничего не стал говорить. Лишь вальяжно развалился в кресле с искренним любопытством, ожидая продолжения представления. Люди говорили, что у вас сейчас тяжелое финансовое положение. Вновь перешла на сухой официальный тон Таша с демонстративным презрением, окидывая взглядом в довольно бедную обстановку кабинета. Я задумчиво почесал подбородок, только сейчас заметив влажные разводы на стенах. Надо же, и тут крыша протекает. Этим летом дожди превратились в настоящее стихийное бедствие. Возможно, не стал отрицать я очевидного. Гостья перевела взор на меня и фыркнула, будто недоумевая, что она делает в столь жалком месте. Я, в свою очередь, нахмурился. Еще чуть-чуть, и несносная девчонка с треском вылетит из замка. Да у каждой наглости и нахальства должны быть определенные пределы. «Я бы хотела нанять вас», — продолжила тем временем Таша, словно и не замечая моего недовольства. «Для моей охраны». «Нанять?» — не сумел сдержать я изумленного восклицания. Накинул придирчивым взглядом простенькое платьице неожиданной работодательницы. Про себя отметил полное отсутствие украшений. «Забавно. Очень забавно. Как-то не тянет нежданного гостя на знатную или богатую даму». «Да, нанять», — подтвердила девушка, несколько обиженная невежливым осмотром. Горделиво задрала подбородок и процедила сквозь зубы. «Люди говаривали, что вы иногда беретесь за выполнение подобной работы. Я хорошо заплачу, вы не сомневайтесь». «В таком случае позвольте ознакомить вас с моими условиями», — сказал я и, не дожидаясь ответа, монотонно забубнил. «Во-первых, я должен еще до заключения договора узнать все особенности предстоящей работы. Кто вам угрожает, почему, как давно, словом, до мельчайших подробностей. Во-вторых, поскольку вы нанимаете меня в качестве телохранителя, то обещаете беспрекословно выполнять все мои требования, иначе я не могу гарантировать сохранность вашей жизни и здоровья. И в-последних, вы платите аванс в половину стоимости договора, остальное после завершения дела». «Аванс?» — внезапно сильно смутилась девушка. «А каким он обычно бывает?» Я склонил голову, безуспешно пряча язвительную ухмылку. Похоже, мои предположения оправдываются. Девица бедна, словно церковная мышь. Иначе она даже и не подумала бы отправиться за помощью к некроманту, а наняла бы человека, занимающегося подобными делами, профессионально. Обычно к нам обращается, ну, совсем уж в крайних случаях. Мой гонорар обычно лежит в пределах от 30 до 50 золотых, произнес я, пристально наблюдая за реакцией собеседницы. «Все зависит от сложности дела. Полагаю, в вашем случае аванс будет не меньше 20 монет». Девушка сначала вспыхнула, как маков цвет, потом также стремительно залилась мертвенной бледностью. Любой неупокоенный сейчас бы позавидовал ее цвету лица. «Ну-с, дорогая, и что вы скажете мне в ответ?» «Могу поклясться родовыми скрепами, что таких денег у вас в помине нет и никогда не было». 20 монет, — прошептала Таша. «Я не думала, что это будет так дорого». «Я могу сделать скидку», — пожал я плечами и тут же жестокосердно продолжил, словно не заметив, какой безумной надеждой загорелись глаза девушки. 15 золотых и не грошиком меньше. И то только из-за вашего очаровательного личика». На самом деле у меня на языке вертелось название совсем другой части тела, прекрасной незнакомки, который практически не скрывал лиф платья. Но я благоразумно смягчил выражение. Наш род всегда отличался галантным отношением к женщинам. «Не будем позорить добрую честь семейства только во имя красного словца».